Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Владислав Селезнев. Доброго здравия, Владислав. Доброго здравия, Алексей. Хорошо, сегодня мы поговорим о том, как правильно выстраивать приоритеты. Ну вот, слово «приоритет», наверное, надо перевести с иностранного на наш. Это какие-то главные, да, вот что главное, с чего надо начинать, что первично, что вторично. А это очень важно, когда мы хотим достичь какой-то важной цели. То есть, по-другому, я бы так сказал, что наш эфир будет посвящен тому, что как правильно достигать поставленной цели, выстраивать эти самые приоритеты. Ну а поскольку ты один из главных участников движения, которое называется «Державный союз», то в этом случае тебе, наверное, и слово для того, чтобы ты как-то обозначил свою позицию в этом самом вопросе. Как выстраивать приоритеты? Доброго всем здравия. Данная тема, которую мы сегодня разбираем, была, так сказать, заявлена и придумана, будем сказать, это мной, дабы и дать, соответственно, вам определенные смыслы, определенные образы, которые вам помогут в жизни, ну и, соответственно, показать некоторые решения, как вы можете сейчас свои приоритеты при необходимости скорректировать. И начнем, наверное, с того, что вот интересно, как сейчас вот события происходят. Последние два дня отдыхал от стройки, которая практически больше месяца был погружен в стройку своего дома. И просто решил посмотреть такой простой сериал, наш советский сериал. Честно скажу, там смешная комедия, очень примитивная. Но там очень хороший смысл заложили. Вот я сейчас сижу и понимаю, что во всем этом сериале толпой людей всегда управляли. Управляли их как раз приоритетами. Показывали, куда бежать, туда толпа и бежала. И по факту, вот если мы будем смотреть на нашу жизнь, то она на самом деле мало отличается от этого сериала. В нашей жизни сейчас очень сильно подменили главные цели у мужчин, у женщин, у детей. Давайте зададим себе вопрос, каждый из вас, а что для вас важно в жизни? На основании чего вы делаете, принимаете те или иные решения? На основании чего вы принимаете важные стратегические какие-то задачи в своей жизни? На основании только покушать, поесть, поспать, защитить свои силы? Или же на основании того, что а как я могу, какой вклад я могу сделать в развитие себя, своей семьи, своего общества, своего народа? Вот этих приоритетов и целей очень много сейчас нам и подменили. Если мы рассмотрим такое колесо, я очень хорошо услышал когда-то у Сундакова. Когда женщина служит мужчине, мужчина служит отечеству, а отечество служит детям. Такой некий круг. Тогда общество так развивается. Я тогда задумался, подумать. Не всегда принимаю информацию с точки зрения, ну все, значит так. Я всегда стараюсь поразмышлять. И вот если мы подумаем, женщина, что значит служит мужчине? Она как хозяйка, она дом, оберегает хозяйство, дает мужчине, соответственно, возможность быть лидером в семье, вести. Мужчина служит отечеству, значит, он делает действия не только направлены на семью, но и на то, чтобы свой народ улучшить. А отечество, оно заботится о детях, чтобы взращивать сильное, крепкое это потомство, чтобы рода наши продлялись. И тогда вроде все как бы получается хорошо. А сейчас по итогу? Что происходит? И почему так вроде бы сразу по тему пошел сейчас заходить? Да потому что я задался вопросом, а что мы можем сделать сейчас, дабы изменить эту ситуацию? Вот лично я задался вопросом, а что я могу сделать сейчас, чтобы изменить эту ситуацию? Как эти приоритеты в голове у людей поменять? Потому что давайте будем честными. Поменять приоритеты людей на какие-то низменные задачи. Ай, давай побежим туда, там будут у нас, грубо говоря, деньги, гулянки, жизнь веселая и тому подобное. Легко. Я вот сейчас буквально перед эфиром спросил вот у коллег, говорю, а что интересно мужчинам? Ответ, который я слышал, это пиво, телек, диван, там девушки и так далее. Я говорю, а это разве те мужчины, с которыми мы хотим дело делать? Они говорят, не-не, это точно не с теми. А что нашим мужчинам, с которыми хочется иметь дело, с которыми хочется, соответственно, развиваться? Какие их приоритеты? Я тогда вспомнил тех мужчин, которые были на наших мужских кругах. У них приоритеты это было и культуру возродить, и единомышленников найти, и дела как бы совместные создать, и вернуть на нашей земле власть народу для того, чтобы объединиться, быть крепкими, сильными, без революции, без каких-либо без какой-либо крови. Совершенно другие. И вопрос, сколько нас таких? Сколько таких людей, которые мыслят иначе, чем просто пиво, диван и телек? Давайте честно, напишите в комментариях, как вы считаете, сколько у нас таких людей? Из 100 будет 1, 2, 3 человека. И вот вопрос, как мы этим количеством можем изменить то положение дел, которое сейчас происходит в мире? Можем. Вопрос только, если мы соберемся вместе. Про что мы сегодня будем говорить? Про мужские круги, кроме места, где мы как раз собираемся. Так как я отвечаю за организацию мужских кругов, и потенциальные участники мужских кругов пишут сначала мне, у меня есть возможность задавать им вопросы. Спросить, а почему решите выходить попасть на мужской круг? И был удивлен, как практически в 70% случаев мужчины пишут о том, что я когда вас услышал, у меня интуиция внутри подсказывает, мне предки сверху говорят, иди ты там должен быть. Потому что их всех идет сопровождение. Изнутри, внутренний зов их кто зовет. А те, кто уже ходил на мужской круг, у меня пришла внутренняя активация на этом круге. Вот у меня была возможность, ко мне приезжал наш соратник с мужского круга, с последнего, мне помогал дом строить. Мы с ним так разговорились, я говорю, Андрей, расскажи мне, как ты раньше жил, что у тебя изменилось? Он говорит, я только после мужского круга, по сути, жизнь началась новая совершенно. То, что до этого никогда у него не было. Он получил здесь такие необходимые состояния, ключи, которые ему полностью сделали рестарт его жизни. Полный запуск. Потому что место удивительное, мужские круги, которые дальше мы это расскажем. Но вернусь к приоритетам. Приоритеты в жизни каждого мужчины одни, у женщины третьи. Но они должны быть направлены всегда на более высокие цели. Если у вас их нет, вы находите приоритеты жизни только еда, секс, безопасность. Это тоже хорошо, с одной стороны. Но вы тогда должны понимать, что более высокий приоритет вместо вас будут вам ставить другие. Вы всегда будете находиться в управлении другими людьми, которые будут делать то, что они хотят, а не то, что вам надо. Так что об этом нужно думать. И понимать. Если вы готовы передавать ответственность за свою жизнь другим, передавайте. Не готовы, значит, так спокойно живем дальше. Вот такие пока мысли на данную тему рассуждения, которые я хотел бы запустить на сегодняшней встрече. Я думаю, сегодня будем еще разбирать с разных сторон. Но я сейчас передаю слово Алексею, дабы он смог продолжить данную мысль. Когда меня спрашивают, как выстроить эти самые приоритеты, я всегда отвечаю примерно одинаково. Суть моего ответа сводится к тому, что я разбираюсь с тем, кто спрашивает, цель жизни. А какая главная цель жизни? Вот если человек может сформулировать главную цель жизни, то в этом случае тогда из этого выстраиваются естественные потребности для достижения этой цели. Потребности в делах, потребности в общении, потребности в перемещении, потребности в еде, в одежде, и так далее. И приоритеты выстраиваются сами по себе, собой. Это не так сложно на самом деле. Если же человек не понимает, какая у него главная цель жизни, то в этом случае для него первичной становятся потребности. Цель жизни – это как-то вот макушка на елочке со звездочкой, под которой все выстроено. А вот если нет этой макушечки, тогда непонятно, где тут самый главный, самый смелый огонек-то. Куда стремиться, к чему бежать, как в песенке, в стежке. И тогда человек опускается до уровня животного начала. И когда он опускается до уровня животного начала, то тогда то, о чем ты сказал, становится главным. Совокупляться, обороняться, хлеба, зрелищ, чтобы у меня все было, за это ничего не было. Вот это вот беда, которая сейчас у нас есть. И чем больше вот в таком состоянии мы находимся, тем больше люди погружаются в состояние вот этого самого животного, звериного начала. Потому что именно это самое животное, звериное начало всегда требует вот того, о чем было сказано. Всегда требует удовлетворения простых элементарных хочушек. И чем больше человек в этом состоянии, зверином, тем больше преступлений он совершает. Потому что для животного нет такого понятия «нельзя». Для него есть главное понятие «хочу», значит «можно». Если кто-то запрещает, если он сильный, я с этим соглашаюсь до поры до времени. А если мне кто-то пытается запретить, кто слабый, то этого слабого я устраняю. Вот так вот устроено животное начало. Теперь посмотрите, что характеризует животных, ну, помимо того, что вот они там добиваются, чего хочу, не выживают. Характеризует частые разборки на животном уровне. Животные постоянно доказывают свое старшинство, главенствование, вернее, так сказать, не старшинство, а главенствование, через силу. Неважно, борьба это идет за еду, за самку, за место пребывания, где и самка, и еда, либо за управление своим кланом, своим, там, своим стадом или кем-то еще, чем-то еще. Неважно. Главное, что животные, выживая, постоянно конкурируют с другими и постоянно находятся в борьбе с этим миром ради того, чтобы выжить, продлить свое потомство. И вот, когда мы, как человеки, начинаем рассуждать с позиции того, что главное выжить и продлить потомство, мы тем самым опускаемся до уровня животного. Потому что для нас, для человеков, важно не просто продлить потомство, а какое потомство. Важно не какое количество, а почему это количество, для кого это количество и так далее. И вот что еще указывает на животное начало, это жизнь по догматам, установкам и каким-то жестким принципам. Вот если принцип главенствует, который кто-то навязал, установил, это один из принципов животного начала. Животное никогда не смотрит шире тех установок, которые оно получило от своих родителей, своей стаи или стада, которое отвечает условиям проживания. Вот почему, когда мы смотрим на наш мир и видим в этом мире постоянно конкуренцию и войну, мы можем честно сказать и смело заявить о том, что мы сейчас находимся в состоянии животных. В том мире, где есть война, присутствует большее количество животных, которые подчиняются установкам, догматам, где есть какие-то авторитеты, и идет война между кланами, которые под этими авторитетами находятся. Вот что сейчас мы с вами видим. И поэтому, когда мы ставим вопрос, а какой же главный приоритет в нашей жизни, или какие главные приоритеты, мы должны понимать, ради какой высшей цели. Ради цели просто выжить и продолжить потомство. Для нормального человека, наверное, это нет, недостаточно. а для животного вполне. Для того, чтобы победить кого-то, постоянно сражаясь с кем-то, для животного это нормально, это выживание. Для человека не выживание главное, а жизнь. Так что, когда вы об этом задумываетесь, вы сразу многое ставите по своим местам, и приоритеты выстраиваете сами собой. Ну вот почему так много мы на различных занятиях, встречах, семинарах, мужских кругах уделяем времени мировоззрению, мировосприятию, миропониманию. Вот почему после наших встреч у людей просыпается другое видение. Не просто они начинают чувствовать что-то вокруг себя другое, это само собой. Не то, что они хотят что-то делать, это тоже само собой. Они понимают, ради чего, зачем. И вот как раз, в частности, на мужских кругах выстраиваются приоритеты жизни. И если эти приоритеты жизни выстроены, то тогда приоритеты действия внутри этой жизни тоже становятся на свои места. Вот, наверное, такое дополнение будет к тому, что сказал ты. Благодарю. Вот у меня, знаете, есть такая сейчас хорошая внутри радость еще от одного момента, который хотел бы с вами поделиться. Давно за этим наблюдаю. В разных сказках, в разных фильмах, уже в жизни, да везде, вот где сейчас не происходит, и есть жизнь. Этот принцип везде проявляется. Если вы его начинаете замечать, то, как сказать, появляется такой лучик света, радости внутри, который тебе дает силу и движение вперед. Заключается он в том, что это, кстати, еще сказал один мудрый человек. Когда ты идешь на правильном пути, то тогда вся жизнь выстраивается таким образом, чтобы помогать тебе идти. Но этот принцип касается не только человека, его личной, да, судьбы, но и цивилизации, и народа, и так далее. Когда народ встает на свою стезю, цивилизация встает на свою стезю, весь мир, вся вот эта наша система саморегуляции, там есть наша Вселенная, матрица, как вы назовите ее, она будет тебе помогать. И те силы, которые сейчас нас обучали, тренировали, так назовем, как бы они ни старались, наше время пришло, да? Вся Вселенная сейчас нам помогает выстраивать. И вот этот шанс нам дан сверху, а то, чтобы мы справились со всеми задачами, которые у нас сейчас есть. По возрождению культуры, по возрождению нашего народа, по объединению, чтобы мы снова стали не единоличниками, а где мы как народ живем вместе. Много-много-много других факторов, где много что изменилось, про которые вы сами говорите, про которые все хотят давно уже, там, обучение, наука, медицина, то. Все сферы жизни. И сейчас это время пришло. И вот кто бы как бы ни говорил, кто бы что бы ни говорил, что у кого-то не получится, а то не получится, сейчас вся Вселенная этому помогает. Она помогает тем, кто делает. Тем, кто сидит на диване ровно попкой, он скажет: хорошо, я твое мнение зафиксировал, галочку поставила. И, как сказать, во время утилизации придет само собой. Ну, как есть. Давайте будем откровенными. Сейчас, посмотрите, много идет смертей, но у людей по разным причинам. Здоровье, заболели, умерли, то. Много причин уйти. Но те, кто люди делает, они почему-то живут, несмотря ни на что, потому что они еще функцию свою не это выполнили. Вот выполнят, потом уйдут. Так что есть в этом радостная новость. И поэтому мужские круги, вот сейчас у нас четвертый мужской круг проводим уже. И меня спрашивают, а следующий будет? Я говорю, если наше дело правое, обязательно будет. И в других городах, и под нашей территорией, по всей матушке России. Будут обязательно. Но вопрос, сколько времени будет до следующего круга? Что за это время можно уже успеть? А что вы можете уже принести за это время? Можете отложить его и на год следующую встречу. Но вопрос, а что за этот год можно уже успеть сделать? И вот четвертый мужской круг, который будет у нас в Ростове-на-Дону, с 19 по 24 октября, уже в этом месяце, Там мы собираемся специально именно на юге, там, где русские богатыри. Не просто так. Там есть конкретная задача у нас в этом месте создать мужское крепкое братство, которое запустит совместные предприятия, дела. Но уже не каждый по отдельности. И не кажется своими тараканами в голове потом, после чего они разосрутся и разбегутся, если ничего не получится, а собраться вместе, привести себя в порядок в голове, наполниться силой, сделать крепкие объединения и уже после этого творить, начинать в мире. И не только одни там в Краснодаре, но и по всей, в согласовании и связке со всеми, кто у нас по всей России находится. Это большая цель, большие наши планы и задумки, уже которые начинают реализоваться. Первые шаги есть в Екатеринбурге, уже это работает, уже действует, развивается. Сейчас другие города. И вот если мы возьмем программу мужских кругов, то она будет выстроена таким образом. Она подходит, как, во-первых, и для предпринимателей, которые устали от предпринимательской деятельности, хотят просто перезагрузиться. Да? Слово такое «ретрит» назовем, хотя вот у нас он не сильно похож на ретрит. Но вот общался с одним человеком, у меня завтра будет с ним тоже эфир. Он с Ростова-на-Дону, они проводят мужские круги для предпринимателей. На 4 дня такое, они ретриты делают. Для предпринимателей чисто для того, чтобы восстановить свое состояние, отдохнуть, перезагрузиться и так далее. Стоимость такого ретрита у них 100 тысяч рублей за 4 дня. И записывается 20, 30, там 40 человек к ним ежедневно записывается. Они проводят уже 14-й мужской ретрит для мужчин. Завтра мы вот с ним будем тоже разговаривать. Так вот, наша задача не просто перезагрузиться, хотя у нас это будет, потому что казачий вар, дорога жизни, практики на гвоздях, практики с внутренним подсознанием, много-много другого, они перезагрузят вас и очистят от тех программ, которые сидят по страху, по страхам ограничений, по ограничивающим убеждениям, тем, что мешает объединяться, все эти нозы мы их уберем. Не все, буду говорить, не все, основные уберем, то, что позволит каждому из вас. Буду честно говорить, потому что все это очень много убирать. Так вот, на тренировке именно того, какие мы можем организовать объединение. Будем прорабатывать дело, которое потом будем реализовывать. Вы все вместе, кто будет в мужском круге, будем прорабатывать дело, которое будем реализовывать. А не так, что собрались, поговорили и убежали. Вот. А казачьи вары в такие практики мы сможете там в свою мужскую удаль почувствовать. Выйти в состояние именно мужчины, почувствовать ее. Но при этом без травм, без последствий, а именно состояние любви. Тоже уникальная практика. Когда первый раз попробуете, сами осознаете, что это такое, будете постоянно хотеть это попробовать. Так что, друзья, по мужскому кругу еще расскажу. Ну, а сейчас слово передаю Алексею. Ну да, когда идет разговор про приоритеты, наверное, надо спросить, а какие у нас приоритеты? Вот что мы хотим? Ты уже назвал? Я думаю, что суть понятна, я просто могу дополнить от себя. Значит так, приоритеты по личностным интересам. На мужском круге, как это ни странно, соединяется несколько уровней интересов. Первый – это личностный, самый-самый простой. Это когда человек приезжает чему-то научиться, отдохнуть от той рутины, которая есть вокруг него, познакомиться с хорошими друзьями, побыть в атмосфере такого мужского счастья, что вот мы делаем общее дело, мужского поля силового. Это вот базовый уровень, и его получат практически все, кто приедет. Второй уровень, он чуток повыше. Это уровень уже предпринимателей. Предприниматели, которые, как ты сказал, уже устали от своего предпринимательства, но я бы дополнил. Некоторые предприниматели не устали от предпринимательства, потому что у них это в природе. У них это в крови, заниматься предпринимательством. Многие современных предпринимателей устали от того качества, которым они вынуждены заниматься, от этого бестолкового предпринимательства, которое приводит к саморазрушению, которое приводит к уничтожению нашего общества. Ведь люди-то не дураки. И многие предприниматели понимают то, что они делают, по большому счету, это не приносит счастья, это не улучшает жизнь общества. Но они вынуждены это делать, поскольку так принято, поскольку каких-то ориентиров у них нет, чем заниматься другим, каких-то идей у них нет. И вроде бы хотелось им, как сейчас говорят, социальный уровень какой-то занять, не просто бизнес и коммерция, а какой-то социальный уровень еще проявлять, чем-то помогать обществу, помогать людям. Да вот установки мешают. И они часто просто берут от заработка какие-то деньги, там выделяют. Кто-то наших воинов поддерживает, кто-то дома, интернаты поддерживает, кто-то там в храм, святилище деньги дает. Неважно. Кто-то какую-то партию поддерживает, свято веря в то, что партия может что-то изменить. Но вот объединение в том деле, которое может решить проблемы, которые в нашем обществе имеются, многие предприниматели этими вопросами не занимаются. Не потому, что они плохие, а потому, что они не видят того, из-за чего эти проблемы происходят, либо видят поверхностно очень. И даже если они видят, из-за чего происходят проблемы, очень часто не знают способов их решения. Это как раз для этого уровня людей, настоящих предпринимателей, тоже будет очень много дано информации и очень много практики и много мыслей правильных, которые помогут выйти из состояния вот этого болванчика, который обязан исполнять чьи-то установки, не понимая, а зачем это делать, только ради того, чтобы выживать. Ну, так принято. Так вот принято этим заниматься. Также будет уровень для людей, которые просто устали от этой жизни, которые давно уже не чувствовали радости, которые не отдыхали. Вот как-то не странно, 5 дней активной загрузки от рассвета до заката, где часто люди спят по 4 часа, может, по 6 часов, и я говорю про какой-то отдых. И это все нормально, это на самом деле так оно и будет. Но в последний день, как правило, люди не хотят разъезжаться, а вот они находят причины, чтобы с кем-то еще поговорить. Вот он вроде идет уже до машины до своей, уже все, вот вещи уже уложены. И вот он раз останавливается, и кого-то видит, и опять начинает разговаривать. То подойдет, кого-то обнимет, то там еще что-то скажет такое, то видит, кто-то там стоит, какая-то кучка, он опять туда подходит, и опять, да ты уже езжай, уже скоро темнеть начнет. Нет. Вот такое состояние братского ощущения, вот этим потерянным людям, именно братское ощущение, очень важно ощутить. Ну и для тех, кто находится на уровне управленческом, не просто как предприниматель, а как управленец, такие занятия, такие встречи очень важны. Потому что, как это может показаться не странно на первый взгляд, потеряны не только предприниматели, потеряны не только трудяги, работяги, а потеряны и управленцы. Очень часто управленцы исполняют какие-то задачи свыше по тем принципам, которые им кто-то установил. То есть и задачи, и принципы исполнения, и способы решения, и инструменты решения – все заложены кем-то. И здесь вот случается странная вещь. Вроде бы я хочу изменить что-то в своем регионе, а не могу это сделать. Почему? Потому что я обязан выполнить задачу, поставленную свыше, иначе меня просто уберут отсюда. Вроде бы я хочу выполнить другими способами, а вот попробуй другими, на это статьи какие-то не предусмотрены, кадры не готовы, обстоятельства не те и так далее. И вот для таких людей, как и для предпринимателей, но только предпринимателей высшего уровня управления, тоже будут даваться очень простые схемы и понимание, а как это можно сделать, чтобы, опять же, не нарушая наших укладов жизни, не нарушая державных основ, выполнять поставленные задачи, но только не по разрушению, а по созиданию и созданию, при этом изыскивая нужные средства, не только финансовые, но еще и экономические, политические и человеческие. Вот смотрите, несколько разных уровней, и на каждом уровне будут даваться те знания, и принципы, и понимание, и, может быть, даже инструментарий какой-то, которые необходимы для того, чтобы выйти из какого-то штопора, так это я имею в виду, когда самолет там неправильно, да, падает штопор, до этого смертельного пике и встать на крыло, то, что называется, уверенно, чтобы двигаться не просто к самоличному счастью за счет других, а чтобы вместе с другими. Вот они решения. И кто заблудился, и кто устал, и кто хочет получить что-то новое, и для предпринимателей, и для управленцев, все эти уровни будут даны. Кто-то скажет, нет, такое невозможно. Но я понимаю приехать на казачий вар. Я понимаю приехать на какую-то разминку. Я понимаю приехать на какой-то ретрит. Я понимаю приехать на там, песни попеть, у костра посидеть, просто отдохнуть. Ну, в поход с палатками сходить. Ну, и так далее. Это понятно, вот они цели простые. А тут-то как, тем более за 5 дней, как вы вот эти все разные группы людей можете объединить? А вот так, друзья, практика проведенных наших мужских сборов, мужских кругов показала, что все эти уровни совмещаются, каждому уровню интересно, каждый проявляет свои возможности и способности, и каждый получает то, что ему нужно. Причем самое-самое-самое главное, после этих наших встреч остается группа тех людей, которые собрались, которые побратались, и которые поняли главную цель жизни. И складываются вот эти вот уже народные предприятия, народные дела. Не для разрушения страны, а для улучшения жизни. Причем не только где-то в конкретном там, локальном маленьком региончике, в каком-то городе или деревеньке, а вообще по всему миру. Как говорится, сильно замахнулся на нашего Вильяма, так сказать, Шекспира. Но что поделать? Ну вот так вот мыслим мы больше и шире, чем маленьким регионом. И это факт. И люди-то собираются из разных регионов. И даже если из какого-то региона приехал 1-2 человека, это еще не группа людей, они уже насыщенные вот этими представлениями, мыслями, едут к себе в регион и начинают другими глазами смотреть по местам. И если вот этот вот запал у них сохраняется, и осознание, понимание сохраняется, то в этом случае обязательно там будет складываться группа, действенная группа деловых людей, но только с правильными державными взглядами, не ради себя любимого, а ради нашей страны, ради нашего мира, ради нашего народа, чтобы в этом народе жили хорошо и дети, и внуки, ну и себе что-то перепадало любимому. Вот такие вот приоритеты у меня лично раскрываются, когда я изучаю то, что на этих мужских кругах было, как это все происходило, и понимаю, как оно будет раскрываться в будущем, вот на ближайшем ростовском нашем круге. Возвращаю тебе микрофон. Когда сказал, со всей страны собираются люди, у нас в Ростов приезжает человек с Хабаровска. Через всю нашу практически страну прилетает в Ростов, едет до Москвы, летит на самолете, с Москвы едет на машине с одним из других соратников, кто едет на машине до Ростова, и он понимает, что ему-то надо быть. Поэтому, кто сейчас смотрит это видео и думает, ехать, не ехать, принимайте решение и действуйте, потому что время уже пришло. Пора переходить от слова к делу. Пришло переходить время только помощи, когда вы помогаете и финансово, это отдельная благодарность славянскому, это народному славянскому радио помогаете финансово. Это здорово. Ну вот, кстати, один из наших участников, когда сказал, я говорю, почему ты принял решение идти, он говорит, а я как-то слова Алексея услышал, сказал, радио помогаете, это хорошо, ну пора уже дела делать. Тогда, говорит, меня эта фраза включила. Поэтому я еще раз хочу тоже сказать, наше время пришло от слов к делу. Пора поднимать себя с места, встречаться лицо к лицу с теми, кто такие же, как вы, те, кто проснулся, осознал, что пора уже действовать, объединяться и начинать совместные действия. А иначе мы так все по одному и будем сидеть. А вокруг нас те, которым и так все хорошо. Им на диванчике хорошо. Они слушают телевизор, и они кивают головой. Да-да-да-да-да. Они всему верят тому, что говорят с телевизоров, СМИ и тому подобное. И они пристально все поклоняются и говорят, хорошо, все хорошо, но ни черта делать не собираются. Если вы к таким относитесь, я думаю, такие видео особо не смотрят такие ребята. Поэтому давайте уже, нас так не так много. Так давайте мы вместе с вами, каждый из своего региона, а тому, что так по-другому и не будет. Мы должны быть в разных регионах. Только в одном регионе мы все собрались, а в другие регионы кто будет поднимать? Поэтому каждый в своем регионе. Нас немного, но мы все собираемся в одном месте, силы объединимся, знаниями обменяемся, себя приведем в порядок и в своем регионе потом поднимаем. У нас тоже есть такие примеры. Вот на Вятке Андрей, он приезжает, он был на двух мужских кругах, и он сейчас своих мужчин вокруг там объединяется, создает, вот буквально недавно видео скидывал, провел небольшой сбор свой у себя в регионе. Каждый из вас может внутри себя свою силу почувствовав, приехать на свое место и там объединить вокруг себя других мужчин. В этом заключается одна из задач. На всем, все сразу, все мужчины на один круг приехать, физически будет, наверное, прикрепляясь, 5000 мужчин приедет. Будет, конечно, хорошо, но не в этот раз. Этот раз будет меньше. Но когда вы разъедетесь, ваша задача приумножать это, нести дальше эти знания, передавать их, передать свое состояние. У нас даже парень на СВО съездил. Вот, вернее, на третьем круге был парень с СВО, Саша. Он приехал туда на передовой линии. Он как раз был в футболке Державного Союза. Он состояние рассказал там, что мы делаем, как мы делаем. Ребята там загорелись. И сейчас на этот круг в Ростов приезжают трое ребят со своего. Трое уже. Они специально подготовили отпуск, а подобрали так, чтобы приехать на этот. И Саня тоже приезжает. С Хабаровска. Со своего. А вы, ребят, кто там в Ростове живет? С Ростова только один человек записался. Один с Ростова записался только. Остальные все приезжие. Так вот, тем, кто в Ростове, рядом, братцы, просыпайтесь. Если у вас вопрос финансовый, сложно с деньгами, пишите, свое намерение заявляйте, придумайте что-нибудь, решим. Вы просто же не проявляетесь. Проявляйтесь. Те, кто действительно понимает, что пришло время. Я передаю слово тебе. Ну, в общем-то, мы много что сказали уже про наш круг. Мне хочется поговорить больше про дела, потому что приоритеты, они же разные. У каждого человека свои приоритеты, исходя из того, как он мыслит, как он воспринимает вообще этот мир, как он себя позиционирует в этом мире. Вот у меня есть хороший знакомый, Алексей Житко. Он для того, чтобы себя проявлять, вступил в партию КПРФ. Долго выбирал, как-то так вот смотрел. Ну, не знаю, долго-недолго, но вступил. Я спрашиваю, Алексей, а почему? Ну, это же не та партия, которая была вот, в Советском Союзе. Он говорит, ну, выбрал. Вот и здесь я вижу. Вот здесь вот там стремление, чаяние. Ладно, это его убеждение. Но здесь даже не из-за того, какие у него убеждения правильные, неправильные, а я о нем стал говорить, а из-за того, что он делает. И вот сегодня в одном из чатов, где он присутствует, была такая переписка после того, когда он выложил свой ролик. Ролик, где он рассказывает о том, как с властями Подмосковья встречался с одним из министров или с одной из министров и разговаривал. Второй раз. Первый раз сказали, ой, здорово, Алексей, да, все отлично, все хорошо, но потом все так пустили на тормозах. И вот он опять туда пошел и опять разговаривает. Он такой, ну, не прощает, если кто-то сказал да, а потом по пятную дает. Неважно, министр ты, не министр, директор, да как Масяня говорил, да иди ты, директор, да? Вот из этой же серии. Вот он по-простому так вот заходит в кабинет, поскольку он является представителем, кандидатом, депутатом и прессы, ну, там во всех он ипостасях участвует. И поэтому открывает любую практически дверь и разговаривает. И вот он после этого записал ролик о том, что в очередной раз все было проявлено, было сказано. Давайте действовать. Согласен, я не согласен с тем методом, который... Неважно, человек делает. Делает на своем месте. И вот после этого ролика кто-то там еще какие-то бросил ролики, там поздравления славян с очередным праздником нашим, все здорово. И Алексей вступил в такую перепалку, говорит, ну хорошо, вот вы Вы прислали вот эти вот картинки, красивые картинки, замечательные картинки с праздником. А что дальше-то? Ну, вы поздравили с праздником. Ну, здорово. А проблемы-то решились после вашего представления, вашего поздравления? Проблемы не решились. Ну, там стали писать, что да как же так, вот надо это. Говорит, я все это понимаю, но проблемы-то остались. И мне пришлось дать какое-то свое такое заключение, поскольку я там являюсь, ну, как бы, одним из главных представителей этого чата, создавал его я. И говорю, друзья, вы должны не забывать следующее, что, конечно же, надо свято чтить своих родных богов и предков. Но это, конечно же, обязательно. Обязательно нужно отмечать наши родные родовые праздники. Обязательно. Это основы, наши культурные основы. Но если вы только отмечаете праздники, только славите своих богов и предков, то в этом случае вы превращаетесь в паразитов, которые ничего не делают. Но сколько вы не кричите славление предкам, но при этом сидите на диване, да еще там с каким-нибудь пивком, то в этом случае ничего хорошего из этого не получается. Вы живете благодаря тому, что наши предки что-то делали в этой жизни, ну или в той жизни. И благодаря этому вот эта великая страна существует. Мы еще живем. Благодаря их самопожертвованию, подвигам, вы живете на этом свете. Вы родились в том мире, который когда-то они создали. Вы потребляете ресурсы, которые они когда-то создали. И, естественно, их надо славить, естественно, их надо помнить. Но теперь вопрос к вам. Потребляя эти ресурсы, вы взамен что даете? Славя предков, вы какие славные дела делаете? Где ваши славные дела? И вот Алексей постоянно в этом чате всех телебонит. Ну что вы сделали? Ну хорошо, пославили. Ну хорошо, отпраздновали. А дела какие? Где дела? И вот я рад тому, что все больше и больше людей задаются вопросом. А что мы делаем? Как мы делаем? Ради чего мы делаем? С кем мы делаем? Какая цель того, что мы делаем? Все больше и больше людей задаются этим вопросом. И естественно, что я понимаю, что проблема вот таким вот способом, что ходить там, стучать в двери к министрам, которые посажены не для того, чтобы нам жилось хорошо, а посажены потому, что так принято, раз. И второе, посажены теми, кто да, совсем другие цели преследует. Вот эти проблемы так не решить. Мы можем только дырки латать, ну хотя бы дырки латать, хотя бы. Вот Алексей взял на себя такую миссию. Он латает дырки, он добивается, пробивает. И на самом деле там закрываются какие-то грязные производства, которые там загрязняют реки. Исправляется канализация. Это латание дыр, это не исправление ситуации. Потому что как вот у гидры отрубаешь одну голову, на ее месте три головы вырастают. Да вот из этой же серии. Залатал вот в этом месте, а вот капитализм со всеми там поставленными министрами, они создают проблемы еще в двух, трех, четырех, десяти местах. И таких Алексеев не напасешься на всех. Да сколько и не бегай, просто будут закрывать двери, отпихиваться и так далее. Я понимаю, что что-то другое нужно, но он хотя бы делает то, что он делает, и он чувствует в этом свою силу. А другие-то ничего не делают, другие сидят. Просто сидят, и ему не помогают. И наблюдает, ковыряясь на суть, что там делает Алексей или кто-то еще другой. Вот это вот беда нашей современности. Беда, нас превратили в каких-то дурачков, которых как будто цираном обработали. И в голове у нас мысли уже неправильно работают. Мы не понимаем вот этих главных приоритетов. Мы не понимаем, что нужно делать. Мы не понимаем вообще, что для чего делать. Вот это вот беда. И поэтому такие вот наши собрания, как мужские круги, где мы все сторонне рассматриваем варианты, как что делать, способны рождать и тех, кто и Алексею поможет хотя бы дырки залатать, и поможет создать народное хозяйство, где будут рождаться наши руководители, наши управленцы, потому что только в делах, в хозяйских делах проверяются люди. И вот как раз вот эти вот управленцы, занимающиеся народным хозяйством не ради только себя, а ради всех, кто в нем участвует, неважно, кооперация ли будет, народное предприятие это будет называться, сейчас неважно. Вот эти проверенные люди будут на местном самоуправлении выдвигаться, и будет победа на этих местах. И вот такие, как Алексей, будут назначаться нашими сообществами на эти места, потому что он проверен делом. Он за род радеет, за державу радеет, за родину нашу радеет, за страну нашу радеет. И он не скурвится. Он не станет тварью продажной. Он делом проверен. Вот как к власти можно прийти. Очень просто. С большими плюсами. И себя поддержали. Продуктовая безопасность, информационная безопасность. Нет предателей, все проверены. Власть на месте. А потом, когда власть на всех местах у нас, нашими же людьми, занята, то в этом случае тогда, кто на федеральном уровне уже побеждает? Ну, понятно, что побеждаем мы. А не какие-то созданные искусственно карманные партии с непонятными людьми. Вот когда вот это все по полочкам раскладывается, когда все становится в голове на свои места и даются инструменты и по политическому, и по мировоззренческому, и по кооперативному, и по воспитательным, по разным направлениям, мы становимся силой. Даже если нас на первом этапе мало. Сейчас парадоксальная вещь сказал. Как так? Мы сила, нас мало, но мы сила. Ну что это такое? Очень просто. Если в глубокой ночи, где облака закрыли небеса, и ни одна звездочка не пробивается светом на землю, зажечь маленькую-маленькую свечечку, то это маленькое пламя покажется сильным светилом. А если таких светил десятки и уже сотни, это будет уже достаточно светло. Почему так? Да потому что те, кто сидят и считают, что от них ничего не зависит, они сидят во мраке. Они ничего не делают, они управляемые. Они как скот, их куда поведут, туда они пойдут. Кто им предоставит лучшие условия пожрать, туда они направятся к тому. Кто им предложит чистое стойло и хорошее пойло, туда они пойдут. А вот эти вот светочи создают условия для нормальной жизни. Поэтому те, кто во мраке сидят, увидев этот свет, на него и идут. Вот почему нам важно сейчас собрать тех людей, которые уже это поняли и которые уже дальше собрались что-то делать, но пока не имеют возможностей, умения, чуйки, знаний и так далее. Вот для чего мужские круги собираем. Поэтому если вы понимаете, что пора, просто пришла пора, давайте уже вместе, как и на предыдущих кругах, начнем менять жизнь сами, а не ждать, когда кто-то, там Алеша Житков, либо Вася Пупкин, либо кто-то еще, для вас ее сделает хорошим. Не прилетит волшебник в голубом вертолете, потому что вы этого не заслуживаете, если сидите и ничего не хотите делать. Но сильным всегда боги помогают, тем, кто делать начинают, и усиливают их, если вправе вы. Вот с этим мы и будем разбираться. Вот тут и будем маршрут прокладывать, устанавливая правильные приоритеты. Так лаконично закончил и слово передал. А вот, знаете, друзья, вот сейчас пока Алексей говорил, открылась мне информация случайно. У одних из наших, так сказать, товарищей, кто проводит мужские круги, недавно мужской круг закончился. Буквально 29 сентября, несколько дней назад. И вот они собрали 130 мужчин в Уфе. Мужской круг на 130 человек. Я сам у него не был, этого на таких кругах, которые этот человек проводит. Не буду называть имя, чтобы каких-то именно отсылок. Но мне интересно то, что когда люди собираются. Я просто знаю его, как сказать, этого человека, изучаю его. Изучал, что он дает, общался с теми, кто там был. Когда идет призывы и даются им знания только направленные на внутреннее расширение, привести себя в порядок, гармонизироваться, но не делать что-то общее для всех, тут много желающих появляется. Но вот у него мужской круг, Давайте сейчас ответ постановить. У нас стоимость это нашего. Вот, вернее, у него стоит 100 тысяч, 120, даже если 200 тысяч, стоимость участия на мужском круге, и собирается по 130 человек. Мы сделаем минимальную стоимость, сейчас у нас 54 тысячи, и при этом мы говорим, ну, друзья, помимо всего того, что мы сделаем внутренние настройки, пусть состояние, мы будем делать общее дело. А это что значит? Это взять ответственность. Не только за себя, да, но и за общее дело. И вот тут сразу, опачки, и у многих приоритеты сразу меняются. За себя любимого я только за. Но за что-то брать ответственность за других, не-не-не-не, это не ко мне. Ну и ладно, пускай у нас будет собираться по 20, 30, 40, 50 человек. Последний мужской круг у нас было 44 человека. Зато это те люди, которые сильные и духом, и словом. И готов брать ответственность не только за себя, но и за других людей. Нас всегда было в меньшинстве. Зато сила внутренняя превышает во много раз. И поэтому я буду рад встретиться с теми, братьями, кто сейчас почувствовал внутри себя зов и готов приехать. Алексей, я предлагаю, наверное, сейчас перейти к вопросам, если таковые есть. Если вопросов нет, тогда будем завершать. Да я думаю, что надо завершать. Почему? Потому что здесь не вопросы в чате больше, а реакция, комментарии. Ну, комментарии, по сути, некоторые идут прям все хорошо, замечательно, но комментарии – это комментарии, вопросы – это вопросы. Поэтому я предлагаю наш эфир не затягивать, сделать его коротким, потому что очень многое из того, что задумано, уже было сказано. Но одно дело услышать об этом, а другое дело в этом быть. Одно дело как бы так погрузиться в размышления об этом, а другое дело участвовать и самому начинать делать. Так что я предлагаю подводить закономерный итог нашей встречи, пожелать что-то нашим радиослушателям и зрителям для того, чтобы что-то у них там ёкнуло внутри и сказали: «Ух ты, а что, так можно было? А давай-ка вместе мы наконец-то изменим мир к лучшему через старания каждого из нас, и в том числе через мои личные старания, участие в этом общем деле». Так что давай подводи итог, как ты это видишь и чувствуешь. Ну, тогда еще раз подводи итог. Напомню тем, кто, возможно, только подключился или пролистал видео, и здесь остановилось ползунок. Мужской круг 4 у нас проходит 19 октября. 19 у нас уже заезд в Ростове. Выезд 24 числа. В программу входит и казачевар, там и ссылка на сайт, там все подробно описано. В эту стоимость входит проживание, питание. Питаться, кстати, будем мы, у нас свой повар, то есть мы сами, наш соратник из Екатеринбурга поедет с нами в Ростов, там будем готовить, по сути, практически самостоятельно. И будем питаться по старой традиции, будем делать общий круг. Интересный будет способ питания. Алексей, когда с первого раза не сразу заценил, я так думаю, но потом ему, мне кажется, понравилось. Так вот, это касается информации. Ссылка под видео на мужской круг есть, записывайтесь, там есть общий чат, где можете задавать какие-то вопросы, можете мне в личку написать, задать свои вопросы. И если есть намерение, но нету каких-то, возможно, финансовых, либо что еще какие-то трудности, но хочется оказаться, все равно пишите, будем искать. Другие, будем искать разные способы, чтобы вы туда попали. Их есть. Способы, как попасть на мужской круг, есть. И та же безоплатная. Если это то, есть намерение сверху, значит, такого не будет. Нам в предыдущем мужском круге были люди, которые даже был и безоплатно. Такие тоже были. Поэтому пишите, главное, ваше намерение. Я все. Желаю вам добра. Будь добро. Да, и надо понимать, что многие едут со своими детьми. Вот это очень важно. Если человек, отец, показывает пример своему сыну, как надо общаться с другими, что нужно делать, это дорогого стоит. Вот если отец об этом думает, и если это все случается, уверяю вас, даже последнему шалопаю это идет на пользу. Вот. И надо отметить, что вы получите примерно все то же самое, что и, например, там, на казачьих кругах, на варе, на каком-нибудь. Но добавок, помимо самой активной деятельности, помимо силовых упражнений, помимо разговоров по душам, помимо встречи с интересными людьми, помимо задушевных вот этих разговоров, вы получите то, что пока я не встречал на других встречах, на других объединениях, на других кругах. Вы получите установку, как выходить из той проблемы, которая вас и приводит на вот эти мужские встречи и круги, где вы отводите душу, где вы занимаетесь ретритными вопросами самоуспокоения, восстановления своих сил, эмоциональных, физических и так далее. Потому что сколько угодно можно лечить гной, сколько угодно можно лечить занозу, которая у вас торчит. И каждый раз жаловаться, ну вот я устал от этой занозы уже, вот не могу как вот, давайте мы ее так другим способом полечим. И гною тут, я вот устал от этого гноя, вонючий, противный, липкий, лезет из меня, давайте мы полечим этот гной. Вот сколько вы не лечите занозу с гноем, ваше здоровье от этого не улучшится. Так вот сейчас надо понять, надо, наше общество больно. И если вы просто-напросто пытаетесь избавляться от тех проблем, которые накидывает вас это общество, неважно кто вы, предприниматель, руководитель, управленец, либо исполнитель, обыватель, неважно. Если вы просто пытаетесь избавиться от этих проблем, это ничего вам не дает. Вы ходите в какие-то ретриты, вары, круги. Да, восстановили свое, вроде бы, казалось бы, здоровье, психическое в первую очередь, эмоционально подзарядились. А потом куда возвращаетесь-то? Мало того, что возвращаетесь, то же самое. Вы еще возвращаетесь с теми же самыми намерениями, только усиленные. И вы начинаете бороться сильнее с этим гноем, но не исцеляете саму рану. Вы не убираете причину этого гноя. Вы не убираете саму занозу. Вот в чем проблема. И сколько я не разговаривал с людьми, которые устраивают эти вот мероприятия, они как будто бы это не слышат. Как будто бы не слышат, что накачать человека силой и отправить его в этот же мир, где он эту силу будет тратить на самоуничтожение или на уничтожение мира и общества, это, ну, по сути дела, преступление. Нужно заниматься другими вопросами. Нужно закладывать основы исправления мировоззрения, мировосприятия, миропонимания, давать новые установки жизнедеятельности, причем не самостоятельные, а совместные. Большинство даже управленцев этого не понимают. Вот потому-то и барахтаемся так долго. Вот потому-то многие думают сходить на какой-то концерт лучше, либо там повеселиться где-то, либо с друзьями душу отвести, не знаю, там на охоте, на рыбалке. Но дело-то не делается. Пришло время взять на себя ответственность, понять, как это делать, понять, что делать, взяв на себя ответственность, понять, с кем делать и как. Поэтому приглашаю вас все-таки начать заняться делом. Вместе с такими же, как вы, здравомыслящими, крепкими, сильными духом мужчинами, которые поняли, что надо менять уклады этого мира, возвращаясь к нашим проверенным родовым, благодаря которым наша держава существует до сих пор, благодаря которым вы побеждали все войны, благодаря которым мы восстанавливались как птица Феникс, благодаря которым мы здесь и живем. Пришло время возрождения и духа, и осмысления, и совести. Поэтому, друзья мои, желаю всем мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка, который мы получим все вместе, занимаясь тем делом, которое всем нам сейчас необходимо. И необходимо этому миру. До новых встреч. Увидимся, услышимся. И вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.